Глава шестая. Первая брачная ночь Кэтрин прошла в проезжей гостинице около аббатства у Олдхэм. Хьюг хотел ехать дальше, но Кэтрин умоляла остановиться здесь, чтобы посмотреть знаменитую раку с черным крестом. Хьюг не стал упрямиться, кроме того, ему хотелось остаться с Кэтрин наедине. Хлопоты и дорожная усталость несколько поубавили его страстное желание. Да и страх, что скоро она будет полностью принадлежать ему, сковал его. Прямая и молчаливая на маленькой пятнистой лошади, которую он ей подарил, она казалась ему неземной. Он вспоминал, как она с удивительным изяществом и таким мягким голосом поблагодарила его за этот подарок. Никто и никогда не обращался так к нему. От этого воспоминания сердце задрожало и подпрыгнуло, как у зайца. Хьюг не был набожным человеком, и никогда раньше ему и в голову бы не пришло специально ради раки посетить аббатство. Хотя аббатство Олдхэм представляло для него некоторый интерес. Во-первых, рака, находившаяся в нем, не принадлежала норманнам, в ней хранились кости Гарольда, последнего саксонского короля. Во-вторых, изумительный крест черного мрамора был привезен сюда Тофигом, датским таном. Тан — дворянский титул, примечание переводчика. Они с Кэтрин вошли в святилище вместе со странниками, пришедшими в аббатство на поклонение. Огромный затененный неф вызвал у Хьюга благоговейный трепет, а при виде медной спирали, обвивавшей, подобно змее, толстую круглую колонну, он ощутил страх. Не празднично-благоговейное чувство поднялось у него в душе, а суеверная дрожь, от которой зашевелились волосы на спине. Они поднялись по ступеням, но когда он посмотрел на крест, произошла странная вещь. Каким-то образом пряжка, которая пристегивала ножны к поясу, отстегнулась. Его меч упал с грохотом на каменный пол, покатился по ступеням и лег на полу алтаря, указывая острием на западную дверь. Все находящиеся в храме странники в ужасе отпрянули назад, бормоча молитвы и восклицая: «Это знак! Святой крест сердится на рыцаря! Он не хочет его поклонения и отбросил меч. Он хочет, чтобы рыцарь покинул святилище». Они, как на зачумленного, смотрели на Хьюга, гадая, в каком тайном грехе он повинен. Из-за раки выскочил толстый монах и сказал, что это действительно знак, чудесный знак. Но они должны быть осторожны в истолковании его. Он заявил, что святой крест в качестве подношения желает получить меч, и что только так рыцарь может успокоить божественный гнев. Хьюг стоял в молчании на верхней ступени и смотрел на свой меч. На ножны была нанесена серебряно-золотая гравировка со сложным рисунком. Сам меч сделан из дамасской стали, эфес, который инкрустирован маленькими изумрудами. Этот меч принадлежал еще его отцу и спас жизнь самому Хьюгу во Франции и в других сражениях. Он понимал, что не может расстаться со своим боевым товарищем. И хотя ему было очень страшно, он еле проговорил: «Я не отдам меч». Люди вокруг опять зашевелились и зашептали, что гореть рыцарю на адском огне за непослушание, а какая-то старуха запричитала дребезжащим голосом, что она видела, как огромная белая рука протянулась из воздуха над святым крестом и выхватила меч рыцаря из ножен. Монах посмотрел в твердое лицо Хьюга и сказал, что есть другой способ избежать гнева Господня — раку нужно украсить. Для святого распятия в Бромхольме соткана из золотой упряжи новая ткань, но здесь такого распятия нет. Поэтому умолить святой крест может сумма денег, равняющаяся цене меча. А на эти деньги они что-нибудь купят для украшения раки. Хьюг перевел взгляд с монаха на тяжелый черный крест. Ему показалось, что на сверкающей поверхности креста возникло легкое видение лика Спасителя, но от самого креста не исходили ни жалость, ни прощение. Как от каменных идолов его предков веяло чем-то зловещим. Было ли это плохим знаком для женитьбы? Он увидел Кэтрин, стоящую в стороне от толпы странников, и поймал ее взгляд, в котором заметил сострадание. Он открыл свой кошелек и положил 4 марки в протянутую руку монаха, толстые пальцы которого тут же сомкнулись. Он прошептал благословение и быстро скрылся за ракой. И снова люди заговорили. Некоторые думали, что рыцарь отделался слишком легко, но большинство считали, что такая огромная сумма наверняка удовлетворит крест. Хьюг торопливо спустился по ступеням, поднял меч и выскочил из церкви. Кэтрин поспешила за ним. Когда упал меч, а странники усмотрели в этом дурной знак, она сильно испугалась. Но, увидев потрясенное лицо Хьюга, почувствовала жалость к нему. Она не задавалась вопросом, рассердил ли он святую деву или какого-нибудь из других святых. Но этот глыбообразный черный камень, на котором не было и следа настоящего креста, показался ей чем-то чудовищным. Возможно, меч и не упал бы, если бы не раненая рука Хьюга, из-за которой он не смог удержать его. И этот монах со свиными глазками, как ловко он выманил деньги. Но вдруг она осознала, сколь нечестивы ее мысли. А может быть, они и возникли у нее только потому, что она старалась не думать о том моменте, который с такой скоростью приближался. Они остановились в грязной гостинице «Пеликан», во-первых, потому что Хьюг отдал почти все деньги, которые у него были с собой, а во-вторых, он не хотел останавливаться в гостинице при аббатстве, где их поселили бы в раздельных комнатах. Душная, убогая комната не подходила для первой брачной ночи. Соломенную подстилку, расстеленную на квадратной кровати, частично покрывало старое стеганое одеяло. Прогорклый запах поднимался из кухни, расположенной внизу. Грязные стены, паутина с засохшими мухами и жалкая мебель — вот где предстояло Кэтрин расстаться с девичеством. Хьюг скосил глаза на Кэтрин и приказал Эллису принести бутыль крепкого пива. Он пил бокал за бокалом в такой спешке, как будто держал пари. Он предложил выпить Кэтрин, но она едва смочила губы и вернула ему бокал. Она тихо стояла у крошечного окошка, глядя сквозь сумерки на аббатство. Оно напомнило ей притаившееся животное, алтарь — его голова, пределы — руки и ноги, а неф — огромный хвост, монстр, готовый кинуться на нее из тумана. Она повернула голову. В тот момент, когда Хьюг опустил дубовую задвижку, которой запиралась дверь, она увидела его лицо багрового цвета, услышала его прерывистое дыхание. Она еще ближе придвинулась к окну и ухватилась пальцами за подоконник. Он подошел к ней сзади и со страшной силой обхватил за плечи. «Кэтрин!» — воскликнул он таким голосом, будто ненавидел ее. «Кэтрин!» Она вскрикнула от боли, так сильно он сжал ее плечи. Она понимала, что не она причина его бешенства, и сквозь страх промелькнула жалость и тут же исчезла. Проснувшись, Кэтрин услышала доносившееся из чащи позади гостиницы соловьиное пение. Она лежала и слушала их беззаботно льющуюся песню, и впервые она показалась ей невыносимой насмешкой. Она отодвинула свое поруганное, ноющее тело как можно дальше от Хьюга, который лежал на спине и тяжело храпел. В комнате стоял тошнотворный запах пива. Пока она слушала соловьиное пение, слезы на лице высохли, и спокойствие охватило ее сердце и укрепило его. Для такой молоденькой и неискушенной в жизни девушки мысли были довольно странными. Но эта ночь изменила ее. Пусть ее тело осквернено, но она осталась сама собой и может найти для себя тайное укрытие, куда никто не проникнет. Она сможет окружить себя непроницаемой стеной, куда спрячет свое чувство от прощения и презрения. Пока она думала обо всем этом, колокола аббатства зазвонили к заутрене. Звон большого колокола и звуки мужских голосов заглушили соловьиное пение. Она потянулась рукой к четкам и начала читать молитву, но четки выпали из ослабевших пальчиков. Что может непорочная царица небес знать о том, что со мной случилось этой ночью? Что может знать святая Екатерина, непорочная мученица? Их чистота сделала их святыми, но по-настоящему они не могут понять. И так я одинока, и больше мне никто не нужен. Все так и должно было произойти, и я смогу вынести все в одиночку. Хьюг сопел и что-то бормотал во сне. Он выпростал руки из-под одеяла и шарил ими, как будто хотел найти ее. Кэтрин лежала, не двигаясь, холодно глядя на него через полуприкрытые веки. Во сне он выглядел моложе, уголки рта страдальчески опущены. На ощупь он нашел рассыпавшиеся по подушке ее волосы и положил прядь себе на щеку, прикрыв шрам. Этот жест никак не тронул ее. Он оставался для нее таким же далеким и чужим, как и накануне вечером, когда набросился на нее, как зверь. Но она никогда не будет его бояться. Она станет примерной женой, безропотно примет все тяжести, которые судьба ей приготовила, но останется свободной в душе. Он любит и желает ее, она нет, и потому она свободна. Так думала Кэтрин в свое первое утро супружества в страшной комнате гостиницы в Уолтхэме. Путешествие продолжалось еще 3 дня. Кэтрин не чувствовала ни счастья, ни грусти. Она держалась с Хьюгом холодно, но достаточно приветливо. Супружеские обязанности выполняла с безразличием, ни в чем не сдавая свои внутренние позиции. Хьюг ревниво отметил, что с Эллисом она разговаривает так же вежливо, как и с ним, и даже к маленькой лошади, которую он ей подарил, проявляет столько же тепла и нежности. Она назвала ее Дусет и часто гладила ее по шее и шептала нежные слова. Хьюг злился на лошадь, но старался скрыть это, боясь, что Кэтрин поднимет его насмех. Хьюг не смог бы описать словами свои чувства, но смутно понимал, что когда он овладевает телом жены, ей как-то удается скрыться из комнаты. Но он все еще надеялся, что позже она полюбит его. Он уговаривал себя, что она еще слишком молода, хотя никогда не казалась ему очень уж юной. Он ни разу не видел, чтобы она танцевала или веселилась, не слышал ее радостного смеха. В среду они находились в 3 милях к югу от города Линкольн, и на перекрестке свернули с Эрминской дороги и поднялись на гребень холма, откуда можно было увидеть небольшое поместье Хьюга в Колби. Через некоторое время они уже подъезжали к полуразвалившемуся домишке, где управляющий Хьюга, огромный, неуклюжий, отупевший от пьянства Эдгар Покфейс, ютился в комнате с протекающей крышей с 15 ребятишками. Управляющий высунул голову за дверь, когда услышал стук лошадиных копыт во дворе, и так и замер, пораженный ужасом при виде своего господина. Хьюг слез с лошади, осматривая полуразрушенный курятник, хлев и конюшню, частично покрытую соломой, скудную кучу фуража, мокнущие под дождем. «О, Боже! Эдгар Покфейс!» — закричал он. «Так-то ты следишь за виланами! Так-то ты заботишься о моем поместье!» Виллан — крепостной. Примечание переводчика. Эдгар начал бубнить, что крепостные совсем распустились, отказываются работать на господина, что сэр Хьюг так давно не приезжал сюда, что виланы почти забыли, кто их хозяин, а они не свободные люди. Хьюг поднял руку и отвесил хорошую оплеуху. «А это напомнит тебе, что и ты не свободный». Эдгар отлетел назад и шлепнулся в навозную кучу за колодцем. Он сел, вытирая кровь и пьяно хныча. После этого с видом человека, закончившего все дела по управлению хозяйством, Хьюг вскочил на лошадь, жестом показывая Кэтрин и Эллису, что им пора отправляться дальше в путь к большой дороге. Кэтрин была неприятно озадачена. Проверяет ли Хьюг своих слуг? Объезжает ли он свои земли с целью проверки? Разве он не может выгнать пьяницу управляющего и найти нового, который смог бы следить за крепостными и требовать от них хорошей работы? Некоторое время она ехала молча, а потом рискнула и спросила, нельзя ли найти нового управляющего для Колби, Хьюг? Он только передернул плечами. Теперь Эдгар будет хорошо работать. Он получил урок. Страх — самый лучший учитель. Кэтрин в этом сомневалась, но промолчала. Она еще не знала, какой Хьюг нерадивый землевладелец, неэкономный и небережливый. Он интересовался своими поместьями ровно настолько, насколько они приносили ему доход, достаточный для покрытия его мизерных запросов. Он не был дома уже 3 года и все бросил на управляющего в Кэтлторпе, которому доверял. Пока Хьюг находился на рыцарской службе у герцога, жизнь его и Эллиса была обеспечена, а скоро начнет поступать плата от герцога за участие в военных действиях. Имея в виду эти деньги, он взял крупную сумму денег у лондонского банкира, чтобы оплатить свадьбу и покупку лошади для Кэтрин. Но после вынужденного дара Черному Кресту в Уолтхэме у него осталось лишь несколько пенсов. Это его, правда, совсем не беспокоило. Гиббон, управляющий в Кэтлторпе, должен отчитаться перед ним и пополнить кошелек Хьюга. Кэтрин вскоре забыла о полуразрушенном Колби, полагая, что в поместье Кэтлторп все будет по-другому. Но в ней заговорила кровь фермеров. Она почти не помнила большой фермы в Пикардии, где провела свое детство. Она вспоминала благоговейный голос дедушки, когда он говорил о земле, постоянно суетящуюся бабушку. Дедушка с утра до вечера объезжал на лошади поместье, осматривал каждое поле, каждую овощную грядку. Кэтрин тоже любила эти плодородные, залитые солнцем земли. Чувство радостного изобилия, наступающего после Михайлова дня, когда заполнялись амбары и сеновалы вкусно пахнущим сеном. От этих воспоминаний и от созерцания бесплодных серых болотистых земель она почувствовала боль,